Ты намного старше меня, седой Вергил, и намного мудрей. И потому ты знаешь, река должна нести свои воды, сосна должна держать свои ветви. Ты должен накормить своих волков, я должен сберечь своих оленей. Олень не то что лось, он намного слабей. И даже крупные олени-быки волка не одолевают. Только великое отчаяние может помочь оленю убить волка. И сегодня не олени убили его, его убила судьба. Я понял тебя, желторогий вождь. Ты умен. Ты можешь увести свой народ. Я понял тебя, седой Вергил. Я ухожу. Спокойно, племя за племенем, олени покинули пастбище, ставшее местом боя, ушли, оставив волкам их добычу. После того, как туши были съедены, все волки встали на поляне, молча глядя в сторону седого вождя. Все знали, что он будет говорить. Старый Вергил спрыгнул на валун, осмотрел сверху весь свой волчий народ. Внимательно разглядывая каждого, он хорошо знал и помнил всех, даже прибылых, только родившихся в апреле. Здесь стояли все 11 семей, живущих в лесу. «Дети мои, братья мои», — обратился к ним седой Вергил, — «мы собираемся все вместе один раз в году, в августе, когда выходим на большую охоту. Это нужно нам, чтобы мы помнили, что мы волки, что нас много, что мы сила в лесу. Это нужно нам, чтобы мы были едины, чтобы не разучились понимать друг друга, чтобы не было вражды между семьями волков. Одного раза в году было достаточно, чтобы я знал, что вы живы и сильны, что вы чтите волчьи законы и закон леса. Но теперь появились новые дела, новые заботы. Будьте готовы. Возможно, я соберу вас вместе очень скоро. Ждите волчьего зова. Будьте готовы быстро собраться там, куда я позову вас. Мы ждем твоего приказа, мудрый Вергил. В один голос ответили все 11 вожаков. Солнце уже поднялось над лесом, утренний ветерок игриво резбился в ветвях берез, осин и рябин, которые, встречая его, трепетали от радости. Он проскальзывал сквозь синие лапы хмурых елей и летел дальше, уже неся с собой густой дух смолы, терпкий хвойный запах лесной незыблемости и вечности. Старый Вергил спрыгнул с валуна. «Вы свободны, мои вольные братья», — негромко сказал он стоящим вокруг него вожакам. «Уже начался день. Вашим семьям пора на отдых. Вас ждут ваши тропы и ваши логовища. Идите, братья». Поляна быстро опустела. Только позади седого Вергила неподвижно стояли волки его стаи, его семьи. Они смотрели на своего отца-вожака, а он разглядывал крупный отпечаток копыт на влажной почве. Сочная трава глубоко вдавилась в этот след, оставленный желторогим оленьим вождем. Тайный совет. Совет собирался очень редко, только тогда, когда возникала острая необходимость. Последний раз это было около 15 лет назад. С тех пор в совете не было надобности. И вот теперь ведьма объявила синему Фаргу, что нужно срочно сегодня же ночью созвать тайный совет. Они собрались к полуночи под корнями сосны, в жилище подлешек Эфира. В канаву Бреха вообще не спускалась. Она действительно не переносила сырости. Ведьма явилась со служанками, так полагалось. Тем более у Брехиной свиты была обязанность охранять спокойствие тайного совета. И три гадюки залегли с разных сторон, внимательно вглядываясь в темноту. Тайный совет представлял собой триумвират. Председателем была Бреха, однако два других голоса принадлежали Фаргу и ведьма помнила это. Правда, здесь надо внести небольшое пояснение. Подлешек не был полноправным членом совета, он был запасным. Но поскольку третий член совета отсутствовал, и все знали, что его сегодня не будет, его место с гордостью занял подлешек Фир. Так полагалось по великим болотным правилам. «Я созвала совет, почтенные члены, потому, — начала Бреха, — что наши враги обретают силу, они объединились, они грозят нам. Такого не было никогда». Внезапно в яму стремительно скользнула одна из охранниц, старшая гадюка. «О, повелительница!» — прошипела она, извиваясь и стелясь перед ведьмой. «Как ты смеешь входить во время тайного совета? Ты помнишь, что за это полагается смерть?» «Я помню, о повелительница, но сейчас я должна доложить тебе». Старшая гадюка замерла. «Говори». «Прибыл третий член совета». «Как?» — в один голос воскликнули все трое. И подлешек тотчас торопливо отполз в сторону, ближе к выходу. Старшая гадюка не успела ничего добавить. У входа в яму словно прошумел порыв ветра, и в помещении медленно и торжественно вошел черный ворон Каррагар. Все встали, так полагалось при появлении каждого члена совета. Мгновенно из ямы исчезли подлешек и старшая гадюка. «Мы рады, что ты, почтенный Каррагар, явился для участия в тайном совете. Но как ты узнал об этом? Ведь ты был далеко». «Я всегда знаю все», — отрезал Каррагар и замолчал. Все поняли, что больше он не скажет ни слова. Бреха встала, обвела взглядом обоих присутствующих и начала.